Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых представляет аудиокнигу «Луиза Хей. Сердечные мысли». Издательство «Москва. Олма Пресс. 1998 год. 241 страница». Луиза Хей – автор 15 бестселлеров. Она помогла тысячам людей уверовать в свои силы и избавиться от мучительных болезней. Работы Луизы Хей были переведены на 23 языка и изданы в 30 странах мира. Посвящается вашему сердцу. Наше сердце – центр нашей силы. Я поняла, что мы творим без усилий, когда позволяем мыслям исходить из нашего полного любви сердца. Востребуйте эту силу сейчас. Введение. Эта книга представляет собой сочетание медитаций, в скобках размышлений, духовных исследований и отрывков из моих лекций, сфокусированных на аспектах нашего повседневного опыта и предназначенных направлять нас и помогать нам в тех случаях, когда мы испытываем затруднения. Когда мы чувствуем себя жертвами, то стремимся изолировать себя от окружающих. Мы испытываем боль и страх и всегда ищем кого-то другого, кто бы спас нас, что-то сделал за нас. Теперь мы получаем возможность раскрыть наши способности, взаимодействовать с жизнью, научиться вести себя не как жертвы, а как сильные личности. Мы обнаружим, когда мы вступаем в связь с тем, что я называю внутренним «я», с большой буквы, то можем вносить свой вклад в улучшение качества нашей жизни. Как чудесно знать, что мы не зависим ни от кого другого, а обладаем огромными возможностями вносить позитивные изменения в нашу жизнь. Это изумительно освобождающее чувство. Некоторых может испугать эта новая свобода, поскольку, вероятно, она покажется ответственностью. Но ответственность означает всего лишь то, что мы способны отвечать на то, что нам преподносит жизнь. Мы идем в новый век и в новый порядок. Пора нам освободиться от старых убеждений и старых привычек. Пока мы продолжаем изучать и притворять в жизнь новые убеждения и новые нормы поведения, мы гармонично вносим свой вклад в новый порядок мира. Проявите терпение. С того момента, как вы решитесь на перемены, до тех пор, пока вы получите результат, вероятно, вы будете колебаться между старым и новым. Не сердитесь на себя. Вы хотите создать свой новый мир, а не наказать себя. Возможно, вы решите обратиться к этой книге как раз во время колебаний между старым и новым. Возможно, вы захотите пользоваться этими медитациями и исследованиями ежедневно, пока не сформируете в себе уверенность в вашей способности добиваться перемен. Это время пробуждения. Знайте, что вы всегда защищены. Вероятно, вначале вы не будете испытывать чувство безопасности, но затем вы поймете, что жизнь всегда готова помочь вам. Поняв это, можно спокойно и безопасно двигаться от старого порядка к новому. Я люблю вас, Луиза Хей. Чем больше мы думаем о том, чего не хотим, тем больше мы это получаем. Изобилие. Я? Да. Личность. Я знаю, что составляю единое целое с жизнью. Я окружен, окружена и пропитана неиссякаемой мудростью. Поэтому я всецело полагаюсь на всестороннюю, позитивную поддержку Вселенной. Я создан, создана жизнью. И эта планета дарована мне для удовлетворения всех моих потребностей. Все, что мне понадобится, уже ждет меня здесь. На этой планете больше пищи, чем я могла бы съесть. На ней больше денег, чем я когда-либо могла бы потратить. На ней больше людей, чем я смогла бы когда-либо встретить. На ней больше любви, чем я могла бы испытать. На ней больше радости, чем я могла бы себе вообразить. Этот мир имеет все, что мне необходимо и что я могу пожелать. Это все мое, и я могу этим обладать и использовать. Единый, бесконечный разум, единый, бесконечный интеллект всегда говорит мне «да». Не имеет значения, какие убеждения или мысли я выбираю. Вселенная всегда говорит мне «да». Я не трачу попусту время на негативные мысли или негативные темы. Я с осторожностью выбираю свои «да». Мой выбор – видеть себя и жизнь самым позитивным образом. Поэтому я говорю «да» благоприятной возможности и успеху. Я говорю «да» всему хорошему. Я – «да» личность, живущая в «да» мире. Вселенная говорит мне «да», и я радуюсь этому. Я благодарна, благодарен, и я счастлива, счастлив, потому что составляю одно целое с мудростью Вселенной, и меня поддерживает сила Вселенной. Благодарю тебя, Бог, за все, что дано мне для наслаждения здесь и сейчас. Посмотрите в зеркало и скажите: я люблю и одобряю себя именно такой, именно таким, какой я есть. Какие мысли приходят вам в голову? Отметьте, что вы чувствуете. Возможно, в этом заключается ваша проблема. Одобрение. Я одобряю все в себе. Главное в исцелении или построении себя заключается в том, чтобы принять и одобрить все в себе, каждую из многих составляющих своей личности. Сколько раз нам это удавалось и сколько раз не удавалось. Временами мы испытывали страх, и были времена, когда мы испытывали любовь. Временами мы бывали очень глупы, а временами умны и сообразительны. Были времена, когда мы терпели поражение, но мы бывали и победителями. Все эти части нас самих. Большинство наших проблем происходит от того, что мы отвергаем какие-то части самих себя, не любим себя всецело и безусловно. Давайте не оглядываться на прошлую жизнь со стыдом. Взгляните на прошлое, как на богатство и полноту жизни. Без этого богатства, без этой полноты мы не были бы здесь сегодня. Когда мы принимаем себя полностью, мы становимся целостными и здоровыми.